кто не понял, писал от лица Рекхема. К вопросу о том, почему от его лица, ведь в дневнике могут появляться мысли только близких Лу, отвечу. Вы как всегда упустили детали. В одной из глав, от лица Лу я писала, что Уильям стал для Лу вторым Зара, только на корабле сбежавших заключенных. Ну и вообще, мне показался уместным его поф именно здесь. Подозреваю, что главе не хватает эмоций. То есть я плохо выразила персонажа. Глава 87. На подступах. 26. Когда я вырасту, стану королем пиратов. 42. Кто демон? Я демон. А, ну да, я демон. Ши-ши-ши-ши-ши. 15. Кайда. Кто такой Кайда? И зачем мне его искать? 101. Нами, не бей. Жалко тебе маленькую мандаринку, что ли? 87. Что? Так это и есть защита страны Вано? Или это царь зверей тут установил? Ой, ребята, держитесь. Это надолго. 0. Морской король, меня задери. Задери. Заде. За. 34. Шанкс, возьми меня с собой в плавание. 134. Надо бы хоть Зара умудриться предупредить. 2. А кто такой Зара? 99. Я надеру задницу большой мамочке. Мм, нет. Как-то это пошло и мерзко звучит. 17. Что, остроухи, съел? А больше не будешь неожиданно подкрадываться. 58. Джекки, я доверяю тебе, брата. Не подведи. 71. Нет, Иринея, я не стану королем мертвой империи. Я не стану изгоем, как ты. Лучше смерть. 24. Деда, не вставай у меня на пути. Что со мной происходит? Где я? Кто я? Что-то за дурацкое эхо. Эхо. Эх. 77. Луффи, обещай, что я выживу, и я доставлю тебя наверх. 13. Ты опять съел мою порцию рамена. Ну и какой после этого ты, брат? 320. Спокойно, спокойно. Эта техника всего лишь путает мысли. Нужно просто собраться с мыслями. 45. Отец, а кто моя мама? Неважно, сын. Среди живых ее все равно нет. Я надеюсь. 91. Так вот ты какой, юнец, взбаламутивший весь мир и напугавший наших врагов. Вступай в мою команду, и я пощажу тебя. 62. Подумаешь, Йонка, это звание говорит всего лишь о том, что ты доказал силу. Но ведь мечты ты так и не достиг, а прошло уже много времени. Я не боюсь тебя, Кайда. 234. А стоило бы, стоило бы, стоило. 123. А во, вы прячете столько золота. Он все видел. Кажется, мы должны его убить. 8. Капитан, клянусь, я стану величайшим фехтовальщиком. 82. Это он мне. Соберись, соберись, ну же, что-то не так. 4. О, Эйс, смотри, у этих тоже уши острые. Наверное, это другая раса. Конечно, это другая раса, идиот, мы же демоны, а не люди. 199. Монки де Луффи, ты случайно не родственник героя Дозора Гарпа? 1. Так вот ты какой, братишка Эйса. 47. Ты сын Исаппа. 12. Давай же, Луффи, твои накама надеются на тебя. 565. Накама. Кто такие Накама? 117. Пообещай мне, пообещай, что она будет улыбаться. 202. Лабун, неужели ты все эти годы продолжал ждать? 93. Если ради того, чтобы спасти Накама, мне придется уничтожить мир, я это сделаю. 28. Ты станешь королем пиратов? Не смеши меня, мальчишка. На это способны только великие люди, а ты ноешь как девчонка только потому, что тебя ударили. 11. Прощай, Мири, мы никогда тебя не забудем. 83. Я должен очнуться, должен. 6. Эпоха мечтаний осталась в прошлом. Ты, пережиток той эпохи. 69. Ха, я знал, что ты явишься, дерзкий мальчишка. 107. Серый терминал в огне. Где Дадан? Где Эйс? Ты сеешь за собой хаос, маленький демон. Где бы ты ни появился, тебя встречает война. Она идет за тобой по пятам и опережает на полшага. Мугивара, ответь, почему я должен с тобой возиться? Мне надоело. Если сейчас же не очнешься, я... 73. Мы заключим тайный альянс. 59. Друг, ты уверен, что хочешь стать частью его флота? 53. Белаус мертв, а этот ублюдок объявил себя его сыном. Вот Марка и бесится. 18. Ты не хочешь жениться на моих дочерях, но, быть может, в таком случае, ты станешь моим мужем? Подумай, станешь королем, когда я стану королевой. 185. БРР, что за мерзкое чувство? 40. Помни, Луффи, ты обещал. 113. Для меня команда, семья. Я готов умереть за них, но всегда буду выживать ради них. 233. Мы всегда будем братьями. 5. Зара, Нами, Усопт, Санджи, Чоппер, Виви, Робин, Фрэнки, Бонита, Брук, Марка, Моне, Фукабаши, Кара, Санни, Эйс, Сабо, Ло, Уилл, Макгай, Бей, Пазл, Сай, Кавендиш, Бартоломео, Идиа, Леа, Хайрудин, Арлумб. Я должен собраться с мыслями. Обязан. Ради них. Эй, ты вообще меня слушал? 3. Я, демон шторма. 31. Мое имя, Монки де Луффи. 115. У меня куча именитых родственников. 48. Как и большинство из них, я известный пират. 70. По прозвищу Соломенная шляпа, Мугивара. 9. Я, капитан корабля Солнца Тысячи морей и пиратов Мугивар. 220. У меня есть великий флот Мугивары. 6. Я собираюсь стать королем пиратов. 95. Последнее, что я помню, я плыл спасать союзника по просьбе его сестры. О, великое море, как же трещит башка, простонал я, точнее прохрипел, когда понял, что дурацкие цифры и эхо, путающие мне все мысли, наконец-то отстали. Я понятия не имел, где находился, но лежал я на чем-то твердом, остро пахнущим деревом. А судя по тому, как привычно меня мягко укачивало, я находился на корабле. Тело занемело, глаза не желали открываться, от чего-то слипшись намертво. Наконец-то, Мугивара, ты, задница, раздался до боли знакомый голос, слишком близко. Наверное, поэтому я мгновенно разодрал глаза и, несмотря на треск в голове, с размаху сел. Попытался это сделать, но врезался лоб в лоб с Багги. По крайней мере, перед глазами мелькнул именно его, незабываемый и ни с чем не сравнимый нос, перед самым ударом. Атонова мгновенно зазвенело в ушах так, будто меня под сигнальный колокол посадили, а потом со всей дури по этому самому колоколу дали, в надежде, что от звона и грохота у меня лопнет мозг. Мозг не лопнул, но в носу запершило, защипало, пахнуло кровью, а потом, приходя в себя, я почувствовал вкус крови на губах, и это было просто. Впрочем, ругались мы с Багги похожими выражениями, ругали друг друга, не раньше, чем через полчаса, когда Багги успокоился, а у меня башка перестала трещать слишком уж невыносимо, мне милостиво пояснили, как я оказался на корабле Багги. Все было просто. Ставший чебукаем, клоун сотрудничал со многими пиратами, в том числе и с Йонка. Сложно не согласиться, что любовь Багги к выгоде имела под собой устойчивую деловую жилку. Делишки свои, темные, он, конечно, проворачивал по-пиратски, из-за чего сильно рисковал. Но крупные рыбы на подпольном поприще предпочитали закрывать глаза на мелкие недостачи, ибо изворотливостью красноносый был полезен. Так вот, Багги как раз плыл с острова, близ страны Вано, где договаривался о поставках пиратам кайда чего-то по сниженным ценам, когда наткнулся на мое каное, в котором качался на волнах я сам, будучи в сознании, но не в адеквате. Не подумай, Мугивара, ничего сопливого. Команда Красноносова по привычке умилялась честности собственного капитана, я закатывал глаза. Мне-то он мог на уши лапшу не вешать. Наверняка просто заинтересовало мое предложение, а упустить выгоду он позволить себе не мог. Ну, или где-то глубоко-глубоко в душе, так глубоко, что это было где-то поблизости от места, где спина теряла свое название, у него спал странный паразит, присосавшийся к нему во время плавания на Эра Джексоне, в команде короля пиратов. Большую часть времени паразит беспробудно спал от голода, искренне сожалея о том, что присосался именно к этому пирату. Но иногда он все же просыпался и заставлял горе-кормильца совершать странные для него поступки. Паразита звали Честность. «Я просто возвращал тебе долг. Ты вернул меня на мой корабль из Импилдаун. Я спас твою наглую рожу от Кайда. Мы квиты. Уж не знаю, что ты делал в его водах, но тут я выяснил то, чего не знал о территории Кайда. Как выяснилось, любой замышлявший что-то серьезное против царя зверей, пересекая определенную границу акватории страны Вано, подпадал под действие силы дьявольского фрукта одного из подчиненных Йонка. Нормальный человек при этом с вероятностью в 100% сходил с ума, но Багги не сомневался, что любому представителю чертовых да или обладателей воли королей, этот барьерчик нипочем. Ага, не сомневался он, как же, так я и поверил, но сообщение взял на вооружение, и даже уточнил, где мы находились, в смысле, по какую сторону от барьера. Багги меня успокоил, сообщая, что мы оттуда уплыли еще пару часов назад, а потом сменил тему, вспомнив о моем предложении. Как ни странно, он был согласен почти на все мои условия, но об этом потом, я ведь торопился. Мне стоило попасть в страну Вано до того момента, когда Кайда нападет на моих новых подопечных. Честно говоря, к этому времени стоило уже знать, где находится Кит, и быть где-то поблизости. А ведь это могло случиться в любой момент, да и вообще, могло уже случиться. Вряд ли я бы услышал какие-то сообщения, пока в голове крутились дурацкие числа и воспоминания. Так что я схватил канат, которым мое каноэ было привязано к кораблю Багги, и собрался спрыгнуть, когда меня догнало в спину. «Эй, мы ведь не все обсудили по сделке». Я махнул рукой, мол, потом. Клоун раздраженно крякнул. «Хоть бы поблагодарил. А ты меня благодарил, когда я тебя из Импилдаун вытащил?» Иронично спросил я. «Ты меня на войну вытащил?» Искренне возмутился он. «Но если бы ты на нее не попал, мировое правительство не вспомнило бы о тебе, как о Юнге на корабле Роджера, и не предложило бы тебе пост Шичибукая», напомнил я, ехидно. Багги уже почти злился, сравнявшись по цвету со своим знаменитым красным носом. «Я бы и сам, если бы ты не вмешался, я, вот и я бы сам справился», кивнул ему я, согласно, а заодно и в качестве прощания, ведь в следующий момент прыгнул в каноэ. Уже оттуда, в качестве благодарности, все-таки посоветовал: «Да, и греби отсюда, Багги, спасай свой нос, иначе рискуешь попасть под горячую руку Кайда. Я, в отличие от тебя, в Вано не договариваться плыву. Ты, задница, Мугивара». С корабля послышались гневные, полупанические вопли, но я, усмехнувшись, уже наполнял паруса ветром, чтобы мчаться снова на силу дьявольского фрукта кого-то там. Эх, а ведь так все гладко начиналось. Мы доработали мой план собранием командиров дивизии и разошлись, чтобы выполнить каждый свою задачу. А перед тем, как отплыть, ко мне подбежали самураи, откуда-то узнавшие, что я собираюсь в их родную страну, страну Вано, где сейчас правил Кайда. Они меня задержали, чтобы рассказать о том, как Кайда захватывал власть в их стране. Нет, я и раньше знал, что в стране самураев, стране, не связанной с мировым правительством, связываться с которой боялись даже дозорные, из-за сильной армии, закрытой стране, Йонка Кайда был сёгуном. Но кое-что интересно, что я спас, оказывается, не просто сына самурайчика, Мамоноске, а наследника одного из даймё, правителя одной из областей Вано. То есть меня обманули, сказав, что мама сын Кинемана. Поставил в мысленном досье на самураев галочку, в графе «склонность к лжи». А почему они меня обманули? Так из соображений безопасности. Потому что отца Мамоноске, Кадзуки Адена, казнили по приказу сёгуна. Он попал в немилость Кайда потому, что древняя самурайская семья Кадзуки знала секрет создания неразрушимых паниглифов, тех самых, по которым моя Робин хотела узнать истинную историю мира. Но не поэтому казнили Адена, а потому, что он состоял в команде Золотого Роджера и отказался поведать Кайда истинную историю, которую узнал, плавая с королем пиратов. А то-то я, лишь услышав фамилию Кадзуки, подумал, что звучит знакомо. Короче, семья Кадзуки оказалась в опале, когда Аден обломал кое-кому рога. Наследнику Адена пришлось бежать, вместе с вассалами отца Кинеманом, Кандзюро и Рейдза, чтобы спастись. Именно за последним они и хотели попасть на Зою, где жили еще два то ли союзника, то ли вассала Адена, тоже бывшие члены команды моего знаменитого покойного дядюшки. В стране Вано зрел раскол. Недовольные властью Кайда собирались поднять восстание, чтобы не только свергнуть сёгунат, но и открыть границы страны для чужеземцев. Собственно, поэтому самураи мне это все и рассказывали. Они слышали, что я собирался надрать заты Кайда, а потому надеялись, что я стану внешней помощью их маленького восстания, тем более что легко стал ею, увидев несправедливость, творящуюся на острове Роза. Только они считали, что главой восстания должен стать кто-то из местных, кто-то из самураев, а не пират. Я прищурился, понимая, что мою силу опять в наглую хотят использовать. Для себя я решил, что либо надеру зад Кайда по-тихому, либо все-таки возглавлю восстание, ибо подчиняться главе оного не стану никогда. Ну, а если бессмертный после боя со мной выживет, мне будет плевать, если он вернется сёгуном в ту же Вано. Главное, чтоб мою силу признал. Из полезной информации от самурайчиков я получил только интернал ПОС, держащий курс на страну Вано, примерную карту их страны, в том числе и ставки сёгуна, смутное описание традиций и обычаев, чтобы было проще слиться с местными, если потребуется, а также список и адреса лиц, заинтересованных в свержении сёгуната, или поклявшихся в верности клану Кадзуки, короче, список тех, на чью помощь я мог рассчитывать. Бумажку со списком я выкинул почти сразу, самураи меня не знали, и вряд ли поверили бы, что я друг Момоноске, или его вассалов. Они не стали бы рисковать возможным раскрытием себя как повстанцев, ведь были совершенно не в фаворе, а вот остальное могло пригодиться. Итак, я вышел в море, ничто не препятствовало моему продвижению в нужном направлении, даже ветер и тот, без моей помощи, был сугубо попутным. Так пролетело несколько суток, так мимо меня пронеслись несколько островов, на один из них я даже заплывал, чтобы нормально поесть. Смешно, что испуганные явлением моего светлого лика, ну хорошо, не совсем светлого, но, в общем, испуганные появлением великого пирата местные жители, по первому требованию выставили передо мной все вкуснейшие яства, и очень удивились, когда я поблагодарил, сказал поварам, что очень вкусно, и полностью оплатил стоимость трапезы, а потом просто уплыл. Но вот на горизонте замаячила страна Вано, я помнил, как у меня разом напряглись все инстинкты в какой-то момент, и все. Дальше были только воспоминания и цифры. А потом я очнулся на корабле Багги. И теперь я снова плыл в сторону станы Вано. Приходилось плыть тормозно, как бы ни поджимало время. Не хотелось пропустить границу, по сути, защиты штаба пиратов-зверей. Вряд ли меня кто-нибудь в таком случае снова вытащит из воды. Разве что, только враги. И окажусь я в той же клетке, что и кит. Страховался я не зря, потому что чувство опасности возникло неожиданно, обрушиваясь как лавина. Вовремя остановить движение каноэ, и даже отплыть назад я сумел только благодаря тому, что ожидал этого напряженно с того момента, когда ощутил землю у горизонта. Спустив парус, я анализировал ситуацию. Выходило, что если это непонятная защита, сила фруктовика, то у нее была граница воздействия, и граница как раз располагалась неподалеку от меня. Непонятно было, охраняла ли она лишь водное пространство, или же накрывала акваторию вокруг страны Вано куполом, действовало ли оно под водой, тоже было непонятно. Проверить все это я мог только одним способом. Быстро наморозив льдину в нескольких шагах от границы защиты, я спрятал каноэ, после чего нырнул в океан, стараясь проплыть как можно глубже, прежде чем повернуть в сторону нужного мне острова. Печально, но я почти мгновенно понял, что сила неизвестного мне фрукта действовала и под водой, так что мне пришлось срочно вернуться на льдину, да еще и помогая себе течениями, чтоб быстрее. Второй попыткой проникнуть в акваторию страны Вано стали крылья и воздух. Тут я действовал осторожнее, но и эффективнее, потому что взлетал по самой границе воздействия силы дьявольского фрукта, руками ощущая мурашки и холодок опасности, а сам, оставаясь в безопасной зоне, поздновато пришла в голову мысль, что фруктовик мог и почувствовать вторжение на свою территорию или угрозу вторжения. Впрочем, поздняк было метаться, так что я продолжал искать границы, позже все-таки купола. И вот, зависнув высоко-высоко в облаках, точно над страной Вано, я понял, что попасть туда смогу только одним способом – напролом. Со слов Багги, я понял, что даже если я найду корабль, пусть даже и флота Кайда, пиратов-зверей, незамеченным сквозь защиту я пройти не смогу, так как с недобрым умыслом собрался проникнуть на территорию Йонка, а значит, воздействие силы дьявольского фрукта настигнет меня в любом случае. Но отступать-то было нельзя, потому что мой флот уже рисковал жизнями, отвлекая внимание от меня. Приходилось искать путь. Я пытался уплотнить воздух вокруг себя, защититься водой и волей, почти убедил себя, что пытаюсь проникнуть в Вано, чтобы присоединиться к флоту Кайда, но все было тщетно. И то ли я уже плохо соображал, после удара твердолобого Багги, или после этой же самой техники, то ли иного выхода действительно не было, но, короче, я взлетел повыше, разогнался, и со всей дури, на полной возможной для меня скорости устремился на остров подо мной. Безумие, скажешь, Ник, а ты думал, кто я? Идея была так себе, но потому я и был готов ко всему, в том числе и к тому, что промахнусь мимо немалой страны, ухнув в Великий океан, или наоборот, просто разобьюсь насмерть. Но потом я вспомнил, что вообще-то резиновый, о чем в последнее время вспоминал нечасто, и успокоился. Ха, а мы ведь на этой почве вполне могли бы посоревноваться с Кайда, например, кто эпичнее падает. Он был бессмертным, поэтому развлекал себя таким времяпрепровождением нередко, падая с небесных островов на обычный. Но Резине-то тоже такие падения были нипочем. Предложить ему это, что ли? Короче, таким образом, главной опасностью для меня было налететь на что-нибудь острое, или ухнуть в океан без сознания. И то, и другое, верная смерть. Не то, чтобы я ее боялся. Не было этого никогда. Просто не хотелось так нелепо погибнуть. Да и подвести Накома, которым надавал кучу обещаний, не хотелось крайне. Почувствовав барьер, я закрыл глаза, стараясь сосредоточиться на задаче, вместо того, чтобы прятать ее от неизвестной силы. Сопротивление воздуха на такой скорости было огромным. Оно почти выдавливало воздух у меня из легких. Расправлять крылья, чтобы вырулить из крутого пика на такой скорости было почти опасно, и, наверняка, очень больно для этих самых крыльев. Летел я гораздо быстрее, чем когда прыгал с острова Погодье, развлекая рыжую ведьму. Да и тогда крылья я раскрыл лишь перед самой водой. Тут же они в полусложенном состоянии помогали мне достигнуть большей скорости. Мысли начали путаться неожиданно. В них появились непонятные цифры. Но то ли скорость моего падения была слишком велика, чтобы сила дьявольского плода успевала за мною, то ли что другое помогло, но в какой-то момент я почувствовал, что проскочил, что барьер мне больше не угрожал. И тогда пришел полный и абсолютный восторг, мягко говоря, от головокружительного полета. Его не передать словами. Это из тех чувств, которые нужно было просто пережить. Если бы я не боялся пресловутых мух, жутко невкусных во рту, я бы орал во всю глотку, во всю мощь легких, от ни с чем не сравнимых ощущений. И мне было бы глубоко плевать на то, что я привлек бы этим самым к себе непозволительно много внимания. Однако, к сожалению, полет быстро подошел к концу. Я немного раздулся, чтобы смягчить приземление, очень удачно приходящееся на почти безлюдную площадь какого-то поселения. Отскочив от земли резиновым мячиком, игнорируя вопли редких людей, я по инерции попрыгал дальше, сперва снова подлетев в воздух, где я и раскрыл крылья, чтобы остановиться. Но не шибко-то это помогло мне буквально проломиться сквозь крышу то ли соломенного, то ли бумажного здания. Проморгавшись от пыли, я сел и тут же замер. Напротив места моего падения, невозмутимо словно камень, сидела странно разукрашенная девушка. У нее была странная прическа, из которой торчали явно очень острые заколки с бусинами, или цветами, или длинными блестящими висюльками. Волосы были черными настолько жгуче, что я не был уверен уже, что у меня лохмы имели именно этот цвет, а не всего лишь темно-серый. И они, ее волосы, ярко блестели. Наверное, на фоне волос-то ее лицо и казалось чересчур белым. Поначалу я подумал, что девушка просто испугала, но потом понял, что оно у нее просто выбили на какой-то краской с непонятной целью. Глаза были подведены черным чересчур ярко, похоже, чтобы выглядели больше, чем были на самом деле. И сами глаза, непроглядно черные омуты. Хотя именно глаза и выдавали в девушке крайнюю степень изумления. Нижнюю часть лица она прикрывала цветастым веером. Сама была одета в скромное кимоно, подвязанное широким цветастым оби. «Может быть, чаю?» – раздался мелодичный голос. Я далеко не сразу сообразил, что говорила девушка. И только после того, как сообразил это, заметил, что сидела она на коленках возле маленького столика, будто только-только собралась проводить чайную церемонию, непонятно для кого. А глядя в обсидиановые глаза, я понял, что просто не в силах отказаться. Да и, кажется, в этой стране подобное стало бы страшным оскорблением. Не то, чтобы мне, пирату, было какое-то до этого дело. Просто, наверное, мои гарпии все-таки привили мне какое-то подсознательное чувство уважения ко всем представительницам женского пола. К тому же, она не закричала и оставалась максимально невозмутимой, насколько это было возможно в сложившейся ситуации. Я присел напротив, также, на колени, с любопытством наблюдая, как изящно, грациозно и даже просто красиво девушка делала, казалось бы, рутинную работу. Разливала чай, да и сам чай, намеренно охлажденный, признаться, был просто великолепен на вкус. Неловкости от молчания я не чувствовал, хотя совершенно не знал, как себя принято вести в этой стране в подобной ситуации. Девушка, игриво кинув на меня странный взгляд, однако, заговорила первой. «Так откуда вы, господин, говорите?» И тон ее вопроса был таким, словно она переспрашивала, как ни в чем не бывало. Словно минуту назад я ей рассказывал удивительную историю, и вдруг нас что-то прервало. Потрясающая невозмутимость. Кажется, я даже растерялся от подобного самоконтроля. А потом до меня дошло, что мне снова свезло рухнуть прямо к ногам очередной женщины. Только чем мне это грозило на этот раз? Надеялся, она не принцесса. Надеялся, что эта встреча не закончится очередной революцией или войной. Надеялся. Примечание к части. Эксперименты с текстовыми эффектами продолжаются. Глава 88. Новые роли. «Так откуда вы, господин, говорите?» – спрашивала девушка, слишком невозмутимая для ситуации. «Мне понадобилось почти полных 5 минут, чтобы вспомнить, что я вообще-то пират, и мне нет нужды, и даже позорно вести себя так, как от меня ждут. И тогда мне захотелось проверить, долго ли женщина напротив сможет сохранять лицо. И начать я решил с тяжелой артиллерии. Достал чудом оказавшуюся в кармане еще влажную после попытки проплыть под барьером, разыскную листовку с собственной рожей, и передал ее девушке. Та сложила веер, чтобы я увидел кукольное лицо и накрашенные ярко-алым губы. Чай она хоть и налила и себе тоже, но до сих пор не пила, а тут сделала малюсенький глоточек, прежде чем забрать у меня листовку. Выражение кукольного личика у нее почти мгновенно потемнело, но, за исключением этого, она осталась невозмутима. «Монки Ди Луффи», словно пробуя на вкус мое имя, медленно произнесла она, делая слишком мягким «Д». «Значит вы, подчиненный Сёгуна Самы, господин», подняла она на меня свои омуты. «Я подавился чаем. Чтобы я кому-то служил, лучше смерть. Тогда вы враг Сёгуна Самы», осторожно предположила девушка. Тени в выражении ее лица, как не бывало, просветлела на раз. Стоило ей только узнать, что я не состою в команде или в союзниках Кайда, а это уже само по себе было интересным. Но сам ее первый вопрос. «Ах, да, в Вано же не поставляли газет. Закрытая страна. Я, ну да, враг. И, конечно же, я подумал уже после того, как ляпнул. Разумно ли это, сообщать девушке, которая могла быть и предана своему господину, что я ему враг? Нет, но меня в обычной манере несло, хотя сейчас скорее соперник. Но я прибыл сюда, чтобы сделать то, что Кайда, вашего сёгуна, очень разозлит. Думаю, это станет началом войны между нами. Извини, женщина, но вашему сёгуну я надеру зад». Женщина моргнула пару раз, а потом вдруг резко вскочила на ноги, переворачивая маленький столик и чуть не опрокидывая на меня свою порцию чая. Она схватила меня за руку и, так и не дав допить чай, потащила куда-то, едва ли не проламывая бумажные двери. Я не то, что сопротивляться, я даже и осмыслить-то не успевал, Ник. А девушка притащила меня в нечто, напоминающее гостиную, где был еще с десяток таких же раскрашенных и разнаряженных в одном стиле девушек. Увидев подружку, девушки все удивленно на нее посмотрели. «А та возьми, да и толкни меня в помещение». Женщины то ли от испуга, то ли от удивления, как повскакивали, восклицая: «Чужак, Тамое, где ты нашла этого чужака?» И все вжимались в стены так, словно я был в облике демона. Не вжималась только пожилая дама, с меньшим количеством заколок в волосах и в более скромных одеждах, по которым, впрочем, чувствовалось. Она была главной. Именно она и не побоялась подойти ко мне, прежде спросив у моей давешней, так и не представившейся незнакомки, откуда она меня взяла. Та и ответила, как было, свалился с неба, проломив крышу. Зрелая дама посмотрела на меня, всматриваясь в мои черты, и, видимо, что-то в них увидела, раз еще до того, как ей передали разыскную листовку с моим лицом, констатировала: «Вы, пират». Я оскалился. Он сказал, что он, враг Сёгуна Самы. Сказал, что надерет ему, давешняя знакомая замялась и покраснела. Дама в удивлении вскинула брови, вчитываясь в листовку, а потом уставилась на меня, приоткрывая черненые зубы. «Это правда, вы, пират, и вы враг Сёгуна Самы?» «Совершенно определенно», — согласился я, «клянусь честью пирата». Дамочка снова смерила меня подозрительным взглядом, под которым хотелось гордо распрямиться, что я и сделал. Женщина чему-то усмехнулась и внезапно деловито спросила: «Вам нужна помощь?» Я в удивлении вскинул брови, разумно сомневаясь. «Хаэм, с чего бы это вам ее предлагать, да еще и незнакомцу, да еще и врагу вашего сёгуна?» «Кайда, не сёгун», — раздраженно фыркнула дамочка. «Он — захватчик нашей страны и такой же пират, как вы, не более. Но он силен. И если вы его враг, и в открытую говорите об этом, вы умрете», — ухмыльнулась она, сверкая дикими, черными зубами. «Мода такая у них была, что ли? И я молюсь, чтобы это произошло быстро. Но я хочу вам помочь, потому что в отличие от трусливых воинов этой страны, она снова пренебрежительно фыркнула, которые забыли о чести, а вместе с ней и об отваге, вы истинный воин, и ваша отвага стоит нашей помощи. Да с чего ты это решила-то? Развеселился я убеждением разукрашенной бабки. Я не молода, и повидала всяких мужчин и воинов. Я, молодой человек, научилась вас различать, хмыкнула она, вроде как, даже цинично. Девушки разом отошли от стен, с интересом, и даже с любопытством теперь взирали на меня, без страха. А это тоже кое о чем говорило. Я почесал макушку. А что я терял, принимая помощь? Только время, в случае, если коварные злодейки решили меня обмануть. Но, с другой стороны, лжи я не чувствовал совсем. Да и реакция девушек говорила, словно бы о том, что дама развеяла их сомнения. В случае, если женщины действительно хотели помочь, я мог выиграть то же самое время, которое было очень дорого. Решение не заставило себя долго ждать, ведь я, как и всегда, решил проявить наивные стороны собственного характера и довериться. Что ж, тогда от помощи я не откажусь. Мне нужна информация. Ваш сёгун захватил в плен моего союзника, вместе с командой. Я здесь, чтобы вытащить союзника. С командой он потом сам разберется. А пока его ждет сестра, и он должен вернуться к ней. Дама слушала, подобравшись. Ну, мне почему-то вспомнился пухлый и неуклюжий мужичок из королевства Га, который принимал у жителей серого терминала находки, обменивая их на деньги. Так вот, в обычное время тот мужичок без интереса принимал добро, флегматично отсчитывая монеты, а стоило ему только увидеть нечто по-настоящему ценное, так он становился похож на тигра, учуявшего жирный кусок мяса, и подбирался весь, как затаившийся хищник, перед прыжком на добычу. Вот дама мне его и напомнила, тоже сосредоточилась на делах, будто они должны были принести ей огромную выгоду. Интересно, какую? Мне бы не помешало знать, где Кайда содержит пленников, а лучше, сразу конкретно, где находится один вздорный и хамоватый пират, примерно моего возраста, может, чуть старше. Он шире меня в плечах, у него одной руки нет или механическая, а еще у него ярко-рыжие волосы, как огонь, и стоят торчком. Сделал я словесный портрет. Девушки задумались, перемигнулись между собой, и одна чуть выступила вперед, чуть смущенно спросив: «О, вы говорите о Юстасикиде?» Я уверенно кивнул, вскинув брови. «Он в замке Сёгуна на втором этаже. Там казематы», — вступилась моя давешняя знакомая, с которой я пил чай. «Нас часто приглашают в замок развлекать гостей Сёгуна Самы, или его подчиненных, а те водят нас к пленникам, похвастать своими заслугами. Они любят унижать их, думая, что нам с девочками нравится их превосходство». Девушка сморщила носик. «Но они, бессердечные монстры», — резко выступила еще одна, помоложе. Дамочка на нее шикнула, да еще и врезала веером по руке, словно бы в наказание. «Они не монстры», — хмыкнул я. «Они, пираты, из бандитов, мало кому из которых знакомо понятие о чести пирата. Значит, вам нужно проникнуть в замок?» — прозорливо спросила хозяйка. Я снова кивнул. «Да, думаю, что мы можем вам помочь», и глаза ее засверкали таким хитрым блеском, что я даже струхнул. Она вышла ненадолго, а потом вернулась, неся в руках женское кимоно цвета морской волны с какими-то пичугами по подолу. При этом она прикидывала взглядом это кимоно ко мне. Я мгновенно понял, что она задумала, и заотнекивался. «Нет, Ник, ты представляешь, я, и в женских шмотках, пусть даже шмотка была халатом». Дамочка взялась мне объяснять, что, мол, ее девочек сегодня снова зовут в замок развлекать мужчин, и нарядившись в женский наряд, я мог бы пройти с ними без труда. Дама деловито прикинула, что, учитывая наличие у меня длинных волос и не слишком широкое в плечах телосложение, из меня вышла бы симпатичная куколка, а после пары уроков походки и речи я вполне мог сойти за гейшу, особенно если постараюсь, буду молчать, а развлекать людей буду, например, игрой на каком-нибудь музыкальном инструменте. Но я пират и демон. И даже на это дамочка нашла, что возразить. Рассказала, блин, на мою голову, что изначально профессия гейш была исключительно мужской, и заключалась их работа именно и исключительно в развлечении людей, в основном мужчин с хорошим денежным достатком, например, на банкетах или встречах. Первыми гейшами были актеры театра Кабуки, подрабатывавшими вне сцены представлений, и лишь много десятков лет спустя профессия, почему-то, стала женской. Я продолжал отнекиваться, хоть и не так упрямо. И все же мысль в голове зацепилась крепко. Я уже представлял, что это будет интересно, а может и весело. Конечно, обратившись тенью я, скорее всего, быстрее достиг бы цели. Но, с другой стороны, Накома мне еще не сообщили о том, смогла ли наша уловка выманить Кайда с острова, а значит, в замок было соваться и рано, и глупо, да и опасно. А притворившись гейшей, я легко вместе с девушками прошел бы любые уровни защиты замка. Короче, плюнул я на это гиблое дело размышления о выборе между мужской гордостью и развлечениями. В конце концов, я пират, а пираты в истории на какие только уловки не шли, лишь бы добиться цели. Так что я отдался на растерзание странным девушкам, которые, впрочем, хихикали так же отвратительно мерзко, как и любые другие коварные особи противоположного пола. А они стащили с меня майку, смущаясь касаться тела руками, и принялись за работу. Я тренировал терпение, мысленно считая до 10 000 и обратно. Так я впал в некое подобие транса, что и не замечал, что со мной творили девки. Знал только, что они помыли мне волосы, обтерли меня чем-то пахучим, с легким цветочным ароматом. Тщательно замазали татуировки на шее чем-то, вычистили под ногтями, с усилиями, должен заметить. Чем-то намазали и пальцы, что их стянуло с такой силой, что мои ручища моряка стали казаться если не маленькими, то точно изящными. А ведь перед этим они мне безжалостно срезали все тщательно наращенные хронические мозоли, необходимые, чтобы не стирать в кровь руки, скажем, натягивая канаты такелажа, или махаясь мечом. Выбелили и лицо, и шею, намазали губы так, что они распухли, прежде чем их покрасили, подвели глаза, и даже в рот, бестии, залезли, чтобы натереть чем-то черным зубы, уверив, что это смоется за несколько суток. Потом они расчесали мои подсыхающие лохмы, чем-то их смазывая, что они отвратительно по-женски заблестели жемчужным блеском. Соорудили прическу, да так, что голова стала тяжелее раза в 3, то ли из-за количества заколок, то ли из-за той хрени, на которой они закручивали волосы. Я уже мысленно жалел, что согласился. Да и как вообще я мог на это согласиться? Уу, ведьмы. Но это, как выяснилось, было только начало. Самое сложное было с одеждой. Меня сначала робко спросили, нет ли у меня штанов покороче. Девушкам сильно повезло, что астральная клеть была всегда со мной. И вот, когда я переоделся, начался настоящий ад. Сколько на меня нацепили халатов, я сбился со счета на 3-м. 1, я так понял, считался нижним бельем, 2, основной одеждой. Но мне пытались придать формы женского тела, хоть чуть-чуть, потому на меня напялили 2 основных халата, туго стягивая 2-й каким-то специальным поясом. Потом было, кажется, что-то еще и еще, и только потом, на меня натянули шелковое кимоно, а поверх него еще 2 пояса. На ноги мне натянули белые гольфы, с отделенным большим пальцем, а после подобрали по размеру, и где только нашли, сандалии на высокой платформе, гетто. Встав на них, я понял, что защитный доспех Дона Крига весил меньше, чем все те тряпки, которые на меня надели. И да, я вдруг понял, что уже больше года ходил исключительно босиком. Пальцы отвыкли от ремешков между ними. Да и вообще, ходить на платформе было отдельным мучением. Хотя, увидав себя в зеркале, я чуть не свалился от инфаркта. И правда, был чертовски похож на женщину, даже симпатичную немного. О, и что же со мной сотворили эти? И только к вечеру, когда меня научили заново ходить, лишь чудом не переломав мои резиновые ноги, я был готов, казалось, к чему угодно. В общем-то, это оказалось действительно весело. Никогда не думал, что махать руками надо еще и правильно. А что, махать руками неправильно и раздражать девушек, немного насмехаясь над ними, это весело. Правда, разукрашенная старушка почему-то видела меня насквозь, и когда я начинал кривляться, огревала меня веером. И наоборот, когда у меня не получалось, а девчонки слишком громко смеялись, веером получали они. Хотя мне нравилось их веселить. Вообще, они задавали много вопросов о жизни людей за пределами их страны. И я рассказывал все, что знал. Рассказывал о местах, где побывал, и об удивительных, встреченных мною людях. А женщины, даже их главное, слушали едва ли не открытыми ртами. Вот хотелось же им быть закрытой страной, а... И даже жаль, что веселье быстро кончилось. Вечером мы шли на дело. Перед отправлением на оное я внезапно осознал, что из всего того, что на меня навешали, самостоятельно не выберусь ну никак. Это означало, что и перед кидом придется явиться в таком виде. И ведь засмеет ведь, как пить дать, засмеет. Но делать что-либо было уже поздно. В последний момент моя первая знакомая гейша, упав к которой, я проломил потолок, повесила мне что-то на шею, прошептав на ухо что-то вроде «на удачу». Я пожал плечами, поблагодарив искренне. Семенить во всех тех шмотках, которые на меня напялили, было непросто. А малюсенькой сумочкой в руках хотелось залепить в рожу первому, и второму, и третьему, и двадцатому местному жителю, который, глядя на процессию гейш, следовавших в замок Сёгуна, по счастливой случайности, оказавшийся в том городе, в который я свалился, заигрывающе подмигивал именно мне, или свистел вслед. И как девчонки это терпели? Или им нравилось такое внимание к себе? А вот я, если бы был женщиной, оскорбился бы тому, что ко мне относится как к проститутке. На подступах к замку стоял целый заслон из сурово выглядевших самураев. Честно говоря, при взгляде на них, я вспомнил Impel Down и подумал, что эта тюрьма была гораздо хуже тюрьмы, созданной мировым правительством. Из нее в открытую выбраться было бы сложнее. Я чувствовал волей наблюдения сильные голоса, и они принадлежали самураям. Сам я глушил свой голос по максимуму, чтобы не заподозрили. Мои спутницы, глядя на воинов своей страны, переглядывались, игриво подмигивали им и хихикали, снисходительно улыбаясь. Мне приходилось вести себя соответственно. Это было весело и мерзко одновременно. Весело потому, что мужики думали, подмигивают девушке, а подмигивали себе подобному. Я представлял, какими были бы их лица, узнай они, и чуть не ржал в голос. И мерзко от того, что самураи принимали меня за женщину. Меня за женщину. Нет, унизительным я не считал ничего в том, чтобы быть женщиной. В том, чтобы быть самым жутким существом во вселенной, коварной женской особью, были преимущества. Так уж сложилось, что я знал женщин, которых просто грешно не уважать. Знал тех, кто многих мужчин бы переплюнули. И все-таки, к счастью, я женщиной не был. Этим тоже стоило гордиться. И именно от того, что эта гордость была задета, мужская гордость, мне было мерзко. Хотя меня немного отвлекло сообщение от Бартоломео, что Кайда клюнул наживку. Я в тот момент едва сдержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Несколько часов, пока меня одевали, я слышал сильный голос со стороны моря. И почему я сразу не опознал его, как голос Кайда? Можно было сразу сообразить, что он клюнул, и через пару часов начинать действовать без всяких женских тряпок. Сглупил. Однако и охранный заслон, и ров с кислотой, если не ошибался, и стаю странных существ, и ворота из Кайросики мы преодолели спокойно. Девушки явно далеко не впервые ходили работать в замок Сёгуна. Их знали, о них были предупреждены. Конечно, обо мне, как о новенькой, интересовалась охрана, но никаких подозрений. И вообще, обстановочка была вокруг подозрительно нормальной для места, в котором жил и царствовал пират, один из Йонка, капитан команды пиратов-зверей, и вообще командующий целого флота бессмертный царь зверей Кайда. Ничего странного, никого странного, будто бы обычная страна, будто бы обычный королевский замок, чуть более укрепленный и защищенный. Впрочем, местечко было захвачено силой, так что я был почти не удивлен. Целый вечер мы развлекали, однако, все же не самураев, а пиратов. Их поголовно звало море. Этот зов я слышал хорошо всегда от фруктовиков. Да, Ник, я тоже развлекал. Это стало для меня испытанием. Мало того, что нужно было держать рот закрытым, не позволяя себе ехидных и насмешливых комментариев в разговорах с пиратами-зверьми, потому что выражаться изящно у меня не выходило, так еще и глядя, как они едят, самому сдерживать бурчание голодного желудка, поминутно сглатывая слюну. Они ведь мясо жрали, гады, гады, Ник. Смеяться мне девушки тоже запретили, так что я лишь улыбался, кивал, подливал сока или чаю клиентам, и игриво обмахивался веером, иногда, вообще, старался не отсвечивать. Когда мужики захмелели, они, как предсказывала размалеванная старушка, потащили нас смотреть на свои трофеи и на добычу босса. Мы полюбовались и горами золота, откуда я, не удержавшись, свистнул кое-что, и супероружием, и десятком пиратских и не только команд, и их капитанов. К киду нас привели в последнюю очередь. Он был прикован к стене толстенными цепями, явно из Кайросики, по рукам и ногам, и выглядел скверно. То ли кровоподтеки не прошли из-за отсутствия лечения, то ли из-за особенностей организма, то ли успели новых понаставить. Он был опухшим, местами сизым. Местами засохла кровь. На издевки пиратов зверей он почти не реагировал, что мне сказало о скверности его дел. Не в его характере было сдерживаться, а значит, он просто не в силах был что-либо ответить. Или я ошибался на его счет. Гейшам он был представлен, как сверхновые из худшего поколения. Звери насмехались, говоря, что даже худшие, ничто, против великого Кайда. Кажется, пленник быстро наскучил пиратам Кайда, а оплаченное время компании моих спутниц подходило к концу. Девушки собирались по домам. Пираты просто ушли их проводить до выхода из замка. Я же вовремя юркнул в тень. Выпившие пираты не заметили мое отсутствие. Зато я, осматриваясь, не заметил даже ден-ден муши наблюдения. То ли Кайдакида всерьез не воспринимал, то ли еще что, но это сильно облегчало мне дело. И вот мы остались вдвоем. Я на всякий случай выждал время, прежде чем выйти из тени, и тихо, но так, чтобы меня услышали, произнес: «Жалкое зрелище, Юстас Скит». Я удивился, когда он вздрогнул и медленно поднял голову, с очень даже ясным, не менее удивленным взглядом, заплывших глаз. Впрочем, он быстро сменил настрой, усмехнувшись: «Ну вот, уже глюки начались. Вижу бабу из местных, а слышу голос одного ублюдка из Истблю». Я не мог не хмыкнуть иронично. «Нет, я мог бы понять, если бы ты принял меня за женщину, но за глюк, Мугивара». Насколько позволяли цепи, Китош подпрыгнул, когда понял, что я не только не глюк, но еще и действительно в женской одежде. «Я немного приоделся, чтобы проще до тебя добраться было». «Ну как, мне идет?» — лукаво спросил я, больше, чтобы избежать издевок, нежели действительно интересуясь. Тот смотрел на меня большими-большими глазами, раскрытыми так широко, что даже отек не мешал. «Больной ублюдок, что ты здесь делаешь?» — шокированно выдохнул он. «За тобой пришел, мы же союзники», — фыркнул я, широко ухмыляясь. Потом вспомнил, что зубы у меня черные и не блестят, как обычно, из-за чего привычный оскал не смотрелся обескураживающе. Хотя смотрелся, но по другой причине. Чертыхнулся, понимая морских королей. Кит ошеломленно открывал и закрывал рот. Я фыркнул, стараясь не заострять внимание на своем облике. «Что, хочешь узнать, как я узнал, где ты?» Тот неосознанно кивнул. «А мы наткнулись на твою сестру в тонущей лодчонке. Н, что с ней?» Тут же очнулся от мыслей Кит, практически требуя ответ. Сразу же и силы нашлись, чтобы греметь цепями. «Успокойся», — шикнул я на него, чтоб не шумел. «Жива, здорова», — орет безумолку, передернулся я, вспоминая истерики девчонки. Юстас выдохнул облегченно. У нее была пара царапин, легкое обезвоживание, нервное истощение, истерики. Но ничего такого, чего не мог бы легко вылечить мой бортовой врач. Она в безопасности. Но так достала меня воплями, что я уже был готов на что угодно, лишь бы она заткнулась. «Лучшая новость за последние дни», — ухмыльнулся он и зафыркал. «Вали отсюда, я сам». Я понял, что гордость кое-кому сломать еще не успели, но жалкое состояние этого кое-кого и отсутствие кое-каких ожидаемых реакций, хоть бы и на мой женский прикид, тоже говорили о многом. То ли он надежду потерял, то ли уже начал думать, что все бессмысленно, но его явно стоило вытащить на себе, хотя бы потому, что я рисковал флотом ради этого. Я фыркнул и вошел в тень, чтобы просочиться в клетку, там выйти из тени и одним движением ятагана разрубить кандалы из кайросики. «О, ты съел еще один дьявольский фрукт? Как?» — снова ошеломился мой союзник, впрочем, уже не так сильно. Вставать он не спешил, лишь слабо растирал себе запястье целой руки, потираясь ею об изорванное шматье. Второй руки у него уже не было, где-то потерял, слухи не врали. Механическую же, похоже, забрали пленители. «Ну, ничего, с его способностями фрукта он быстро соберет себе новую». «Официально, да, съел», — ответил я. «Неофициально, это долгая история». Я схватил его за шиворот и рывком поставил на ноги, деловито интересуясь, когда он привалился к стене, явно, чтобы не упасть. «Сам идти можешь?» «Конечно, могу», — возмутился он. Я цыкнул, проклял про себя одну рыжую девчонку и переспросил. «То есть не можешь?» «Да», — Кит угрюмо молчал. Ответа, в общем, и не требовалось. Но его гордость, какое дело вот мне, казалось бы, до гордости кого-то там, а нет, было дело. Нужен был сговорчивый Кит, который бы не мешал мне спасать его задницу, а для этого эту самую, его гордость, не стоило задевать слишком сильно. пришлось думать над компромиссом. Он получился таким. «Ладно, давай так, я сделаю вид, что ты идешь сам, а плечо подставил тебе случайно. Ты сделаешь вид, что случайно на мое плечо оперся, а вообще сам твердо стоишь на ногах». «Идет?» «Да», не задумываясь, ответил Юстас. Я закинул его единственную руку себе на плечо и быстро затащил его в тень, благо, что способности это позволяли. А уже через тень я протащил его сквозь прутья решетки. Неповрежденная клетка давала преимущество во времени, в которое охрана гадала бы, куда делся пленник, не выходя из камеры. Однако когда я поволок, вообще-то нелегкую ношу, кит меня внезапно остановил. Понятия не имею, как он это сделал, находясь в тени, которой ну вообще никак не мог управлять, но он потянул меня в противоположную сторону той, откуда я пришел. «Стой, моя команда», — услышал я его мысли. Хаем не знал, что находясь в тени можно было общаться, однако его действия привели к тому, что я потерял сосредоточие и контроль, и мы выпали из тени в коридоре, неподалеку от охранного поста. Я раздраженно зашипел, и тут же прижал кида к стене, хорошенько его вздергивая, и шипя: «Болван, мы не покинем страну Вано живыми, если потащим на себе еще их. Я здесь без команды, мы не сможем помочь им сейчас, ты не сможешь, а вот если выберемся, у тебя все еще есть союзники, оклемаешься, и они помогут твоей команде», быстро-быстро говорил я, имея в виду, что я рискую всеми своими людьми, всем флотом, который сейчас отвлекает внимание Кайда от страны Вано, чтобы вытащить тебя, и я не позволю, чтобы это было зря. Если надо, вырублю тебя и утащу на себе все равно. Я еще раз приложил его об стену. Кит стиснул зубы, явно от боли, и прошипел в ответ: «Когда Кайда узнает о том, что я исчез, ничего им не сделает», отрезал я. «Скажет твоим, что ты сдох, потому им больше незачем цепляться за прошлое. Пригласит в свою команду». «Да с чего ты это взял-то?» — воскликнул он, чуть ли не в голос. «Я знаком с Кайда. Если не забыл, даже в газетах писали о нашей встрече в то время, когда я помогал команде Белоуса сохранить за собой хотя бы часть островов», — прошипел я, затыкая ему рот. Юстас свел явно бурную мыслительную деятельность, но, кажется, стал успокаиваться. Я рискнул отпустить ему рот. Он почти мгновенно промычал: «Тогда надо их предупредить». Я задумался, а ведь он был прав. Не представлял, как могли отреагировать мои накома, если бы кто-то сильный сказал им, что я сдох. А Кайда, скорее всего, скажет это команде Кида. Мои-то не поверили бы врагу, это точно. Но как отреагируют пираты Кида? Вопрос. Действительно стоило их предупредить. А вот с этим соглашусь, задумчиво заметил я, тоскливо глядя в сторону выхода. Нам бы убраться поскорее. И так много времени на болтовню потеряли. Надеюсь, ты умеешь скрывать присутствие. Судя по взгляду Юстаса, он не умел. Я хлопнул себя ладонью по лицу. И как он выжил-то в новом мире? Легко отделался, потеряв лишь руку. Короче, тащить его, болезного, неведомо куда, я отказался. Вместо этого нашел каморку, в которой явно очень давно никого не бывало, судя по слою пыли на полу, и затащил союзника туда, приказав сидеть тихо. Он, конечно, сопротивлялся, даже грозил, что заорет, если я не возьму его с собой. Но, к счастью, доводы моего разума привели его в чувство, и он смирился. А я отправился на поиски его команды. «О, Ник, ты даже не представляешь, как это проблематично, иметь таких союзничков. И все-таки добраться до Кида было даже подозрительно легко». Глава 89. Дерзкий побег. «Сожрите меня, морские короли». «Да не ори, болван. Сюда сейчас вся стража сбежится. А ни хрен так неожиданно выпрыгивать из углов. А ни хрен расслабляться в тюрьме врага, как на курорте. Стой, мне знаком твой голос. Только его обладатель ни за что не вырядился бы как женщина. Ты сильно ошибся на мой счет. Ради веселья я и не на такое пойти готов». «Мугивара», — завопили эти идиоты еще громче. «Ну, я и огрел их хорошенько, веером, чтоб не орали. Ну подумаешь, выбрался из тени и сразу подал голос. Нет, мне что, надо было тактично покашлять, прежде чем обращаться к киллеру». «Тихо», — я сказал. «Или я тихо сказал, да ты орешь громче, чем мы», — возмутились пираты Кида. Я усмехнулся. Может и шуму наделал, зато точно знал, что с этими отродьями морских чертей все в порядке. «Заткнитесь и слушайте, ублюдки», — вдарил я по дурным головам веером снова, оценив такой метод наказания, и стал объяснять как можно короче, ведь время поджимало. Мы с вашим капитаном убираемся отсюда. Сестра вашего болвана, выловленная моими ребятами в море, так достала меня эром, что я решил избавиться от нее, вернув ей брата. Некоторые из пиратов выдохнули от облегчения, похоже, от того, что сестра их Кэпа была в безопасности. У меня нет возможности вытащить и вас сейчас, но Юстас за вами вернется, не сомневайтесь. Снаружи устраивать побег проще, чем изнутри. Я знаю, о чем говорю, поверьте. Так что, чтобы вам тут не наплели, не верьте в чушь, ждите и держитесь. Я собирался уже снова юркнуть в тень, но меня остановил вопрос. Почему ты? А вам что, этот рыжий истеричка не говорил, что у нас тайный альянс? Наигранно удивился я и фыркнул. Все, из-за ваших воплей у меня совсем нет времени на болтовню. Я предупредил. Дождитесь и не выдайте побег раньше времени. Мне вдогонку неслись куча вопросов, но я их уже не слушал. Чуял, надо торопиться. Пока я искал команду горе союзничка, успел облазить весь замок Кайда. Мне казалось, что я знал там уже буквально все. Могло пригодиться на случай нашей войны, но я убил столько времени. И в итоге оказалось, что их в замке не было. Они были на улице, в конюшне, приспособленной под тюрьму. Это было чертовски обидно, что я не смог выяснить это сразу. К тому же, охрана, та, что состояла из самураев, странно напрягалась в моем присутствии. Это меня настораживало, ведь получалось, что они все же ощущали мое присутствие, которое я, вроде бы, скрыл, насколько это было возможно. Или они чуяли мои намерения. Так я понял, что все же не зря мировое правительство боялось армии самураев. И вот, когда я нашел команду Кида и от облегчения вырулил из тени, эти придурки заорали. Конечно, я сам должен был предположить, что это произойдет просто от неожиданности. Но я и сам порядком устал, ведь замок был очень хорошо освещен изнутри, и мне приходилось изображать из себя то обезьяну, то летучую мышь, чтобы перемещаться исключительно по теням. Это постоянное напряжение, поиск тени потемнее и опасение попасться на свет утомляли гораздо сильнее, чем битва с хорошим противником. Короче, неудивительно, что я не подумал о реакции пиратов на неожиданное появление меня, и ведь чувства меня не подвели. Я очень даже вовремя юркнул в тень, потому что на шум все-таки явились самураи, да еще и с яркими фонарями. Я едва успел удрать, а когда вернулся в замок, выяснилось, что пропажу Кида уже обнаружили, и там такой шмон был, что мне пробраться к Юстасу было в разы сложнее. Одно успокаивало. Раз искали, значит, еще не нашли. Сам Кит встретил меня матами, благо, что приглушенными. Заявил, что я долго, и все-таки получил от меня в морду. Тащить его после этого на себе пришлось, но он больше не дергался зато. Из тени в углу, в тень от стула или стола. Оттуда быстро-быстро в тень мимо пробегавшего слуги, и снова в тень в углу. Иногда под плинтусом, буквально, иногда в щелях между досками, или в стыках между камнями. Истинное счастье, что способности это позволяли, хоть и на продвижение по таким теням уходило в разы больше сил, так и перемещались из помещения в помещение. В какой-то момент я влетел в коридор, полный самураев. Думал, что посидел в тот миг, когда они все, совершенно точно не имея возможности нас видеть, повернулись в нашу сторону, и посмотрели в упор на тень от какого-то ящика, где мы скрывались. Я не боялся разоблачения и драки. Я просто понимал, что с Юстасом на балласте вряд ли справлюсь и с полусотней самураев. Ну что у меня было против них? Способности демона шторма, с Кидом их применение было крайне ограниченным, ведь я не мог использовать силу на большой площади, опасаясь его задеть. Воля, королевская воля, конечно, ненадолго их дезориентировала бы, но эти воины были страшно сильны духом. Не сработало бы, только если надавить волей до их смерти. А смерти я им не желал, только как вариант, на крайний случай. Воля наблюдения помогла бы уклониться от их атак, но Кит, опять же, сильно меня ограничивал. Воля вооружения тоже не слишком помогла бы. Сила дьявольского фрукта, ага, какой идиот поставил бы резину против острейших мечей. Это даже не смешно. И чуяла моя ёкалка, что даже с волей вооружения я не смог бы защитить свои конечности от отрубания. И что оставалось? Только физическая сила и некоторые навыки во владении мечом. Не те способности, на которые можно было бы положиться с балластом за спиной в битве с большим количеством противников. И все же, этих способностей хватило, когда один из самураев, усомнившись, с размаху махнул катаной в тень, где мы скрывались. Честно говоря, понятия не имел, в каком я пребывал состоянии, когда сливался с тенями, потому и не знал, что будет, если сквозь эту тень пройдет какой-то предмет. С одной стороны, я был просто неосвещенным воздухом, и со мной ничего не должно было случиться. С другой стороны, предметы, а в особенности стальные катаны, прекрасно отражали свет. Они могли высветить участок моего тела, спровоцировав его появление из тени, и тогда предметы должны были столкнуться с выпавшей из тени частью моего тела. В случае катаны, столкновение бы не произошло, но закончилось бы все очень кроваво. Это теория, которую не помешало бы проверить. На практике же, я, молясь своим чертовым предкам, выставил в блок мечу и таган, надеясь, что он более реален, чем тень, но при этом не выпадет из нее. Молитвы мои были услышаны. Катана пронзительно и даже жалобно звякнула, столкнувшись с моим ятаганом. Самурай, хоть и проверявший, но явно не ожидавший такого исхода, по инерции или от силы замаха, рукоятку меча выпустил из руки. Впрочем, для катаны все равно все было кончено. Мой уникальный клинок был и крепче, и острее, а потому разрезал очень хорошую, но все-таки сталь, как масло горячим ножом. Правда, не шибко нам сыграло это на пользу. На тень, где мы скрывались, напали разом, сообразив, где враги, то есть мы, прятались. И вот ведь что обидно. До выхода на мост через ров оставалось совсем чуть-чуть. Снова звякнула сталь, разрезанных моим мечом катан, и я юркнул в тень одного из самураев, давая деру, что оставалось мочи, чувствуя, как от напряжения сводит мышцы. По-моему, коридор мы проскочили исключительно на адреналине. Ну просто ших, и нас нет. Но я так устал, что вышел из тени в каморке, ближайшей к выходу, и только тогда заметил, что кит очнулся и, похоже, достаточно давно. Он молча скользнул по стене на пол, когда я его отпустил. Я тоже сел на пол, привалившись спиной к стене, и пытаясь успокоиться, отдышаться, и заодно перепроверить, достаточно ли хорошо я скрывал присутствие. Оказалось, достаточно, можно даже сказать, идеально. Но тогда как нас почувствовали, и я внезапно понял, что ответ на этот вопрос сидел рядом со мной. Неясно было только, почему его не нашли, пока я бегал к его команде. Или, быть может, он глушил присутствие неосознанно, а потому не полностью, и на близком расстоянии его легко можно было обнаружить. Хаем, а я смотрю, у тебя гораздо больше козырей в рукавах припрятано, чем можно было бы подумать, купившись на твою маску простодушия и идиотскую улыбку, тихо заметил Юстас. О чем ты? Незаинтересованно спросил я, занимаясь прощупыванием пространства на наличие врагов. Мост был чист и еще опущен, а вот зверинец перед ними, и гарнизон на выходе с моста, похоже, усилили. Это было проблемой. С одной стороны, прорвавшись сквозь зверинец, животные, из которого не могли рассказать, на кого лаяли, шипели и рычали, можно было бы выскочить на мост, раскрыть крылья и дать деру там, где меня почти не смогли бы достать. Стрелы, пули и ядра, в конце концов, демону шторма легко было сбить с прицела. Можно было бы и не беспокоить зверинец, прорвавшись через тень, но мост был слишком хорошо освещен, и пробираться как макака, по теням под мостом и над кислотой, удерживая при этом Юстаса, мне как-то не хотелось. Перебираться на ту сторону рва, растягивая руки, неким подобием рогатки, тоже не вариант. Мне-то, резиновому, никакие удары были нипочем, а вот слабый кит после такого путешествия, да еще и удара приземления мог и сдохнуть. Да и, сдавалось мне, не просто так мост был чист. Было даже подозрение, что над ним нельзя летать. Не нравилось мне все это. Короче, способность скрываться в тени, загнул палец единственной руки кит, перечисляя и возвращая в реальность. Меч, который словно бумагу режет сталь, и который, если не ошибаюсь, ты хранишь где-то на ноге. А что, у тебя припрятанных козырей нет? Иронично вздернул брови я. Союзник тут же сморщился, отвел взгляд внимательных глаз и дернул печами. Они все предсказуемы и не вылезают из рамок уже известных моих способностей. Я хмыкнул. Но, конечно же, я верил. А вот скажи мне, кто знает о том, что ты фехтовальщик? Все знают, пожал я плечами. Ребята Эйсу, мои ребята, Шанкс и его ближайшее окружение, Тичи компания, Кайда, тоже знает. Дозор знает, потому что на войне они видели, что я на пару мгновений сходился в поединке с Михауком и отражал атаки его меча своим ятаганом. Банда Багги тоже знает, перечислял я тех, кто имел хоть какое-то влияние в мире, а Багги, вроде как, был Шичибукаем, одним из шести пиратов-псов мирового правительства и дозора. Куча народу, короче, это ты невнимательный. Хаем, насупился недовольно Юстас, из-за чего выражение его лица стало доколик в животе смешным. Атини, а вот об этом знают единицы, прищурился я опасно. Должно быть, это тоже комично выглядело, учитывая макияж. И я тебе крайне советую молчать, а то что, нахально фыркнул Кит. Демоны загрызут, хех, отрезал я, хихикнув. Несчастный пират так и не понял, насколько серьезна была моя угроза. Пока отдыхали, мною был составлен дерзкий план. Рисковать, блуждая по теням, я больше не решился. Как и лететь сразу, как только мы увидим небо над головой. Просто чуял, эти попытки обойдутся мне дороже, чем уловка, которая била по гордости. Прорываться силой, с едва стоящим на ногах кидом, как я уже писал, Ник, тоже было глупо, особенно, если учесть, что охрана была начеку. Так что только уловки.